Он купил газет, выпил пепси-колы, зашел в книжный магазин, вынес оттуда две книжки, заглянул в галантерею, где купил себе пару темных очков, и зашагал по бульвару, который вел к вокзалу. Шел он спокойно, не торопясь, рассматривая каждый дом, каждое дерево. И был страшно удивлен, когда весьма миловидная девушка бросилась прямо к нему в объятия. Она казалась испуганной. В ее больших, широко открытых глазах можно было прочитать горячую мольбу. «О, пардон, мсье!» Девушка отпрянула на два шага назад, что позволило Виктору увидеть ее во всем великолепии молодости. «Черт побери!» — воскликнул он про себя. «Какие глаза! Какой цвет лица! Ну, чистый мрамор! Только бедная девочка, она совсем по-глупому бросилась ко мне. А, впрочем, кто знает...» Девушка была в белых брюках и зеленой шелковой кофточке. Она улыбалась, а улыбалась она всегда, словно улыбка была неотъемлемой частью ее существа. Она посмотрела на Андреевску своими огромными глазами и, как будто сделав грандиозное открытие, защебетала. «Господин профессор Каранфил, о, какое счастье! Я спасена, да, я спасена, именно вы! О, Монде, какая удача!» Прежде чем Виктор успел вымолвить хоть слово, прежде чем смог сообразить, что же все-таки происходит, девушка взяла его под руку и заставила пойти вместе с собой. Ну, что правда, то правда, необходимости в принуждении не было, и если бы он заявил, что прикосновение этой шелковистой ручки и трепет молодого женского тела рядом не доставляет ему удовольствия, то это было бы ложью. Однако это вовсе ни к чему, как бы то ни было, а она годится ему в дочери, конечно, ведь ей не больше 22 лет. Женись он тогда, когда собирался, когда ему самому было 22, то его сын или дочь вполне могли бы быть в возрасте этой щебетуньи. «Знаете, здесь так много народу, и это мне не нравится. Коготок увязнет, всей птичке конец. Я правильно сказала, нет? Это мне не нравится. Случится это в каком-нибудь другом месте, более уединенном, или у нас в Париже, где я у себя дома, то, о-ля-ля, я бы показала ему. Вы в этом году были в Париже?» «Она с кем-то путает меня», — сообразил Андреевску. «Да, конечно, конечно, путает. Как она сказала... Каранфил. Я, кажется, слышал о каком-то профессоре Каранфиле, но тот вроде археолог. Или его вовсе даже и не Каранфилом зовут. Ну, черт его знает, только я никак не пойму, чего же ей нужно. Мадемуазель, только это он и смог произнести, как девушка вновь перебила его. Ага, вот видите, он идет прямо на нас». «Прямо на нас движется очень много народу, но никто ни в коей мере не посягает на вас. Почему же вы так напуганы?» «Это неправда, это вовсе не так. Он посягает». Проследив за испуганным взглядом девушки, Виктор разглядел на противоположном тротуаре юношу в плотно облегающих вельветовых брюках и рубашке в крупную черно-красную клетку. Другую часть его лица скрывали огромные солнечные очки. На плече висела дорожная сумка, на которой были отпечатаны крупные буквы КЛМ. Юноша спокойно шел, но из-за очков было непонятно, куда он смотрит. «Какое отношение он имеет к вам? Вы ведь об этом парне говорите». Виктор с удовольствием занял позицию защитника. Он почувствовал себя готовым помириться силами с этим очкариком, если тот перейдет границы приличия. «Бенсюр, конечно. Он спросил, почему я одна, почему я гуляю не с ним? Это ничего, это я знаю. И в Париже так спрашивают. Но если ты не отвечаешь, то у нас сразу понимают и проходят мимо. Но этот месье не понимает.